Глава восьмая. Мистер Вехс вышел на веранду, запер парадную дверь и свистнул собакам. День шел на убыль, воздух стал заметно холоднее, и он застегнул молнию на куртке. Доберманы вынырнули из сумерек и побежали к нему сразу с четырех сторон. Когда они, сгрудившись вокруг него, принялись толкаться, стараясь пробраться поближе к хозяину, их лапы глухо застучали, выбивая по доскам быстрое фанданго преданности и восторга. Вехс опустился среди них на колени, щедро отделяя доберманов знаками внимания. Как ни странно, но псы в точности, как люди, не были способны почувствовать неискренность любви Вехса. Для него они были не домашними любимцами, а простыми инструментами, и внимание, которое Вехс им оказывал, было сродни высококачественному маслу, которым он время от времени смазывал свою электрическую дрель, ручной шлифовальный аппарат и электропилу. В фильмах собаки первыми чувствовали оборотня в человеке, боящимся луны. Они начинали на него рычать и первыми бежали от того, в чьем теле скрывалось второе страшное естество волка. Но кино — это не настоящая жизнь. Несомненно, доберманы в чем-то обманывали его, так же, как и Вехс их. На самом деле их любовь была ничем иным, как уважением или подавленным страхом. Вехс выпрямился, и псы замерли, выжидательно глядя на него снизу вверх. Он вызвал их из вольера с помощью зумера, следовательно, сейчас для них действует команда «обнаружить и задержать». «Ницше», — сказал Вехс. Доберманы дружно, как один, дернулись и замерли напряженные. Их уши, задвигавшиеся было при звуке его голоса, прижались к голове. Черные глаза слегка заблестели в сумерках. Неожиданно они сорвались с места и, сбежав по ступенькам крыльца, рассыпались во все стороны, готовые атаковать и загрызть всякого, кто осмелится ступить на охраняемую территорию. Мистер Вехс надел широкополую шляпу и пошел к сараю, где стояла вторая машина. Фургон свой Вехс оставил перед крыльцом. Когда он вернется, то подаст его назад по дороге, ближе к лугу, изрытому ничем не отмеченными могилами, чтобы было не так далеко тащить тела. Шагая по дороге, он дышал медленно и глубоко, стараясь очистить разум, прежде чем вступить в мир обычных людей. Загадочная двойственность его второй жизни, в которой Вехс старался как можно больше походить на одного из тех, кто подавленный и обманутый правит землей с помощью лжи, кто лицемерит и проводит жизнь в постоянной тревоге и ханжеском самоограничении. Иногда он даже воображал себя лисом, попавшим в курятник, где полным-полно умственно отсталых цыплят, неспособных отличить коварного хищника от одного из своих собратьев. Для лиса, обладающего отменным чувством юмора, это была призабавная игра. Каждый день на протяжении длительного времени Вехс оценивал других людей взглядом, тайно ощупывая, пользуясь дружескими прикосновениями, принюхивался к соблазнительным запахам их плоти и выбирал, как хозяйка выбирает в магазине индейку к рождественскому столу. Тех, с кем Вехсу приходилось сталкиваться в своей публичной, показной жизни, он убивал нечасто, только если цыпленок обещал быть достаточно жирным, а он был уверен, что сможет скрыться, не оставив следов. Если бы явление Коты Шепперд не нарушило его обычной процедуры, он уделил бы гораздо больше времени возвращению к роли заурядного парня, которую Векс исполнял на глазах других. Возможно, он посмотрел бы по телевизору какое-нибудь игровое шоу, прочел бы главу-другую из романтических новелл Роберта Джеймса Уоллера или посмотрел последний выпуск «People», напоминая себе о вещах, которые обычные люди используют для того, чтобы заглушить в себе голос собственного звериного начала в память о неизбежности смерти. В конце концов, он мог бы постоять несколько минут перед зеркалом, примеряя светскую улыбку и внимательно следя за выражением глаз. Тем не менее, когда Векс достиг сарая, он уже не сомневался, что сумеет без сучка и задоринки вписаться в свою вторую жизнь, и что каждый, кто заглянет в его колодцы, увидит там только свое собственное отражение. Он знал, что большинство людей тратят слишком много сил на то, чтобы подавить свою звериную натуру, и поэтому не способны рассмотреть хищника в других. Он открыл маленькую дверь рядом с убирающейся вверх шторкой основных ворот, остановился и глянул назад, на дом. Он оставил женщину в темноте, так что теперь не мог разглядеть в темном окне у заднего крыльца даже ее силуэт. С другой стороны, лишенные солнца угрюмые сумерки были все еще достаточно светлы, чтобы выдающийся психолог мисс Шепперд видела, как он идет к сараю. Возможно, она следит за ним и сейчас. Потом Вексу стало любопытно, что подумала Коты о его неожиданном перевоплощении. Должно быть, она была поражена. Еще одно заблуждение рухнуло. Еще одна иллюзия рассеялась. Глядя, как он уверенно шагает навстречу своей второй жизни, она не могла не понять, что ему не стоит никакого труда превратиться в обычного гражданина. Эта мысль должна была повергнуть ее в отчаяние более глубокое, чем до сих пор. Да, все-таки он умеет обращаться с женщинами. После того, как Векс погасил свет, Кот откинулась на спинку капитанского стула, подальше от стола, поскольку от запаха сэндвича с ветчиной ее начинало мутить. Он не был тухлым и пахло от него так, как должен пахнуть нормальный бутерброд. Однако при одной мысли о еде к горлу подступала тошнота. С тех пор, как Кот в последний раз поела по-человечески, а это был ужин в усадьбе Темплтонов, прошло около 21 часа. Несколько кусочков омлета с сыром, которые она заставила себя проглотить за завтраком в доме убийцы, было явно недостаточно, чтобы поддержать силы, учитывая нервное напряжение и двигательную активность, которую она проявила ночью. Она должна была просто умирать от голода. Но, с другой стороны, поесть было равнозначно тому, чтобы поверить в существование какой-то надежды. А Кот не хотела больше надеяться. Всю свою жизнь она только и делала, что надеялась, словно дура последняя, ожидая перемен к лучшему. Как это было глупо! Каждая надежда, пьянившая ее, в конечном итоге оказывалась похожей на мыльный пузырь, который очень красиво переливается на солнце, но тут же лопается, стоит только попытаться взять его в руки. Каждая мечта была стаканом, который только и ждет удобного случая, чтобы выскользнуть из пальцев и разбиться вдребезги. До вчерашней ночи Кот полагала, что ушла довольно далеко от детских мечтаний, что сумела вскарабкаться по крутой и скользкой лестнице туда, где все просто и понятно, а иногда она даже немного гордилась собой и своими достижениями. Теперь же кот не оставляла ощущения, что она вовсе никуда не поднималась, что все ее успехи были лишь иллюзией, и что на протяжении прошедшего десятка лет она топталась на месте, наступая на одни и те же ступени, словно на тренажере стейр-мастер, тратя огромные усилия, но не поднимаясь ни на дюйм выше того места, с которого начала свое мнимое восхождение. Несколько лет работы официанткой, когда после многих часов, проведенных на ногах, страшно отекали ноги и ныла поясница, самый серьезный и трудный курс, который она только сумела найти в Калифорнийском университете, занятия допоздна после возвращения с работы, бесчисленные самоограничения и жертвы и бесконечный упорный труд — все это привело ее сюда, в это страшное место, к этим крепким цепям и зловещим сумеркам. Когда-то кот надеялась, что в один прекрасный день она поймет свою мать и найдет достаточно вескую причину, чтобы простить ее. Втайне она даже мечтала о том, что когда-нибудь, помоги ей, Боже, они с матерью сумеют достичь некоего перемирия. Конечно, между ними никогда уже не могло возникнуть нормальных здоровых отношений, какие должны существовать между матерью и дочерью. Да и просто друзьями они вряд ли бы стали. Однако тогда это казалось кот возможным. По крайней мере, они с Энни могли бы поужинать вместе в каком-нибудь уютном кафе с видом на море, под большим пестрым зонтиком на плоской крыше асиенды, где они не стали бы вспоминать прошлое, а поговорили бы о фильмах, о погоде или о том, как сверкают чайки в сапфировой небесной вышине, возможно, без любви, но и без ненависти. Теперь же Коте стало ясно, что если бы даже каким-то чудом она выпуталась из этой переделки живой и невредимой, она никогда не смогла бы достичь той высокой степени понимания, о которой мечтала, да и примирение между ней и матерью вряд ли было возможно. Человеческая жестокость и коварство оказались 100 раз сильнее способности к пониманию. Ответов не существовало, были только предлоги и увертки. Коты почувствовала себя потерянной и разбитой. Она словно попала в место, еще более незнакомое и чуждое, чем кухня Крейбенста-Вехса. А сгущающаяся темнота вокруг стала угрожающей. За всю свою жизнь она ни разу не признала себя побежденной, во всяком случае, в полном смысле этого слова. Да, ей бывало страшно, а порой она чувствовала себя растерянной и бессильной. Однако всегда в подобной ситуации она держала в голове карту, на которой, пусть несколькими скупыми штрихами, был намечен обходной путь. И кот легко было поверить, что у нее в голове есть особый компас, который никогда не подведет. Множество раз кот оказывалась в местах подозрительных и опасных, но она всегда знала, что выход есть. Так в зеркальном лабиринте комнаты аттракционов есть безопасный путь, ведущий к свободе сквозь твои собственные бесчисленные отражения, сквозь прочие искаженные, пугающие образы и загадочные серебристые тени. Но на этот раз никакой карты у нее в голове не было, и компаса тоже не было. Сама жизнь превратилась в огромный зеркальный лабиринт, и кот заблудилась в его комнатах, словно в раковине моллюска Наутилуса. Но рядом с ней не было никого, к кому можно было бы обратиться за помощью или просто протянуть руку. Эти печальные размышления в конце концов привели кот к убеждению, что с самого рождения у нее, по сути, не было матери. Теперь же, когда ее лучшая подруга лежала мертвой в фургоне Вехса, Кот хотелось только одного — знать имя своего отца и хотя бы раз увидеть его лицо. Девичья фамилия матери тоже была Шепперд, и официально она никогда не была замужем. «Радуйся тому, что ты незаконнорожденная дурочка», — говаривала ей Энни, — «потому что это означает свободу. У детей, родившихся в неполной семье, вдвое меньше родственничков, которые цепляются к тебе, как пиявки, и начинают высасывать душу». Всякий раз, когда Кот спрашивала об отце, мать отвечала, что он умер. И при этом ее глаза оставались сухими, а голос звучал легко и беззаботно. Энни никогда не рассказывала Кот, как выглядел ее отец, кем он работал и где жил, и даже отказывалась признать, что у него было обычное человеческое имя. «К тому времени, когда я была беременна тобой», — заявила однажды Энни, — «я уже давно с ним не встречалась. Он ушел в прошлое. Я ничего не говорила ему о тебе, и он так ничего и не узнал». Но Кот любила иногда помечтать об отце, считая, что мать солгала ей, как лгала много-много раз, и что ее папа жив. Он представлялся ей похожим на Грегори Пека в фильме «Убить пересмешника». Большим, сильным мужчиной, с добрыми глазами и негромким голосом, нежным, обладающим тонким чувством юмора и обостренным чувством справедливости, доподлинно знающим, кто он такой и во что верит. В ее воображении отец был человеком, которого окружающие уважают и которым восхищаются, но который сам считает себя совершенно обыкновенным, ничем не лучше и не выше остальных. И, конечно, он бы любил свою дочь. Если бы только Кот знала его имя, хотя бы одно имя или одну фамилию, она произнесла бы его вслух. Один этот звук мог бы утешить ее. Кот заплакала. За те несколько часов, что она находилась в плену у Вехса, слезы не раз подступали к глазам, но ей удавалось сдержаться. Однако теперь Кот больше не могла удерживать внутри эту горячую волну. Сначала ей было стыдно, но это продолжалось совсем недолго. Горечь рыдания послужила долгожданным признаком того, что надеяться больше не на что. Слезы унесли надежду с собой, а Кот именно этого и хотела, поскольку надежда вела только к новым разочарованиям и новой боли. Всю свою жизнь, или, по крайней мере, с того дня, когда ей исполнилось 8 лет, Кот не позволяла себе плакать обильно и самозабвенно, как плачут все маленькие дети. Крепиться изо всех сил, не давая боли слезам, было единственным способом завоевать уважение тех, у кого при виде чужой слабости в глазах загоралась злобная радость. Совсем как у гиен при виде газели со сломанной ногой. Вот только в данной ситуации никакие сдержанности и самообладания не отвадили бы гиену, пообещавшую вернуться после полуночи, и Кот рыдала, давая выход горечи, скопившейся в ней за всю ее жизнь.